Илья задрал голову. Правая, центральная и левая были разукрашены не хуже разбойника. Тяжело отдуваясь, они сердито смотрели на соловья, с трудом удерживающего буйствующий мешок. — Что там у вас случилось? — потребовал отчета Илья. — Выкладывайте. — Котеночка он нашел! — прорычала правая. — Симпатичного! — ехидно добавила левая. — Сам сейчас увидишь, — посулила центральная. — Прости, папа, душа горит! И она уронила морду в чан. Правая и левая нырнули следом. — Куда? — крикнул Илья, но, естественно, опоздал. Горыныч отсосал свою дозу, облегченно вздохнул и сел на хвост, свесив передние лапы на грудь. Чебурашка тем временем подтащил к соловью кринку сметаны. — А побольше есть? — Что побольше? — Ну, — разбойник покрутил головой, — бодейка какая-нибудь. — Есть, папа, помоги. Капитан подтащил к соловью бодю. Густая горка сметаны плюхнулась на дно. — Мало, — мрачно сказал соловей. Чебурашка покосился на мешок и молча полез в погреб. Когда бодья наполнилась до половины, соловей приподнял мешок, мужественно дернул за веревку и вытряхнул содержимое в бодю. — Вот это киска! — ахнул Илья, стряхивая с камуфляжки брызги сметаны. Соловей-разбойник не обманул. Это был симпатичный, белоснежный котенок-акселерат, величиной с приличного дога. То, что это был именно котенок, сомневаться не приходилось. Об этом говорила его непропорционально большая голова. Не хотел бы я иметь дело с его мамашей. «Нам повезло!» Усвоившая дозу, центральная подобрела и теперь благодушно смотрела на свою добычу. «Родителей дома не было. А он породистый? Еще бы!» «Родословная моей не уступает», — заверила правая. Тут соловей в точку попал. «Баюн», — догадался Чебурашка, с ужасом глядя на гигантского котенка. «Да он же нас всех усыпит. Дрыхнуть будем, пока не помрем». Котенок, не обращая внимания на суету вокруг собственной персоны, жадно локал сметану. «Не усыпит», — успокоил соловей. «Маленький еще, сказок не знает». «Зато царапкаюсь хорошо», — обрадовал его котенок, на мгновение отрываясь от своего приятного занятия. «Однако аппетит у тебя», — засмеялся Илья. Котенок уже вылизывал стенки бодьи, а затем принялся облизывать лапки и распухший животик. — Мне здесь нравится! — удовлетворенно мяукнул он, сладко зевнул, попытался свернуться клубочком и, так и не завершив эту операцию, заснул. — Да, подарочек! — покачал головой потрясенный петух. «Вообще-то ему полагается быть черным», — с сомнением сказал Илья. «Раз у Еги никого нет, то она и такому рада будет», — обиженно просопел соловей-разбойник. «Правильно», — неожиданно поддержал его Чебурашка. «Дареному коню в зубы не смотрят. Подарим его Еге. И пусть теперь у нее голова бо... Ой!» Домовой заткнулся на полуслове, сообразив, что брякнул лишнее, и испуганно посмотрел на капитана. — Ладно, — засмеялся Илья. — Но, может, ты и прав. Малыш вообще-то симпатичный. Ишь, Мурзик, сметанки налокался и дрыхнет без задних ног. — Так его и назовем, — обрадовался Чебурашка. — Ну, будем считать, что Соловей испытание успешно выдержал, — недальновидно сказал капитан, за что тут же и поплатился. — Ой, и правда, — обрадовалась Саламандра. — Братину хмельную сюда! — торжественно кукарекнул петух. Это уже становилось ритуалом. Благие намерения Ильи завязать с пьянкой трещали по всем швам. — Горыныч, тебе еще на болото и к яге? — Папа, положись на нас! Правая и левая подхватили чан и с натугой подтащили его к крыльцу. — Это еще зачем? — испугался Илья. — Братиной будет, — пояснила центральная. — Что мы все из наперстков лакаем? — Правильное решение, — приветствовал инициативу Горыныча воевода. — А что там внутри? — поинтересовался Соловей-разбойник. — Нектар, — лаконично пояснил Никита Авдеевич. И бодро вспорхнул на чан. «Пахнет как-то странно». Соловей, стоя на краю крыльца, осторожно заглянул внутрь чана. «Нормально пахнет», — отрезал воевода, сердито тряхнув головой, покачнулся и, потеряв равновесие, спикировал вниз. Мутные воды нектара сомкнулись над красным гребешком. Соловей, в попытке поймать петуха, рефлекторно дернулся вперед и булькнул следом. — Братаемся! — радостно пискнул Чебурашка и резво сиганул с верхней ступеньки крылечка в братину. — Это мне больше крещение напоминает, — пробормотал Илья, не на шутку испугавшийся за свою пьяную команду. — Вот это по-нашему! — ликующе воскликнула левая. — Ныряем! — поддержала правая. — Все вместе! — предложила центральная. Головы с размаху плюхнулись в чан. Волна эликсира выплеснула на крыльцо полузадохшегося петуха и отчаянно чихающего Чебурашку, захватив на обратном пути капитана, пытающегося дотянуться до пускающего пузыри Соловья. «Римские патриции в вине купались, а мы чем хуже!» Пробулькал он, выталкивая разбойника на мокрое крыльцо. Булькал он недолго. Вошедший враж Горыныч одним махом высосал чан чуть не до дна. «Братаемся!» — радостно заверещала где-то рядом Саламандра. «Горыныч, оттаскивай чан, сгорим к чертовой матери!» Набулькавшийся Илья еще не успел охмелеть настолько, чтобы не оценить опасность. Одним махом он вылетел из братины и покатился по крыльцу, сметая по дороге закуску. Чан, повинуясь широкому жесту шеи центральной, отлетел в сторону и вспыхнул ярким пламенем. Саламандра блаженно плескалась в огненной лужице на его дне. «Эх, хорошо на свете белом жить!» Лихо продекламировала центральная и попыталась пустить огненную струю в небо. В горле ее забулькало, запал не сработал. Правая и левая захихикали и попытались переплюнуть своего рулевого. Забулькало еще сильнее. Горыныч зашатался и рухнул на землю. «Провалиться!» — схватился за мокрую, слипшуюся от нектара голову Илья. «Как теперь протрезвлять эту арясину?» «Доверьте это дело профессионалу!» Илья повернул голову, и желудок тут же прилип к гортани. Центральные ворота пересек народный целитель. «Нос, где пациент?» — радостно вопросил он бодреньким тоном доброго доктора Айболита. Раздался скрип, скрежет, и последняя цитадель оборонного комплекса Василисы рухнула, едва не прихлопнув лекаря. «Удивительно непрочная конструкция», — хмыкнул лихо одноглазая. Центральная, привлеченная шумом, тоже имела неосторожность кинуть взгляд в сторону доктора. Судорога, всколыхнувшая тело Горыныча, подкинула правую и левую вверх. — Только не здесь! — заорал Илья. — Не хватало нам посад в выгребную яму превратить. — А где? — просипела центральная, из последних сил борясь со спазмами, сотрясающими ее тело. «Да где хочешь, хоть у черта на куличках, только не здесь».